Алло. Здравствуйте. О записи Здравствуйте. разговора уведомляем ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Меня зовут Чиркова Светлана Витальевна, специалист финансового контроля. Светлана Викторовна, это вы? Это я. Ваша фамилия? Моя, да. Дата рождения назовите в целях информационной безопасности? Да нет, я не хочу. Я не знаю, зачем вы время отнимаете у себя в первую очередь. Разговор все равно неизбежен. С вами мои коллеги Мне разговаривали. скучно, Чем я сложно никому дату не рождения называю. назвать? Я никому не называю. Изначально, когда с вами мои коллеги начали разговаривать, свою личность вы подтвердили, поэтому у тебя решение вопроса, я напоминаю, вам не удастся. Я могу сама Да? дату рождения назвать. Ну, назови. Правильно? А вдруг это не я, а взяла, разгласила личный персональный. Светлана Викторовна. А? Ну, я не знаю, чего вы добиваетесь. Я еще раз повторяю, я разговор неизбежен. Я Мои веселитесь. Вы меня веселитесь. да. А в чем развлечение? У вас задолженность перед ООО микрофинансовой компании MoneyMan 47 430 рублей ровно. Ничего страшного в этом нету. Эта сумма на 19 июня актуальна. Ничего страшного, хорошо, Светлана Викторовна. Еле разговариваешь, прям надоело совсем уже эта работа, да? Такой у тебя голос. Да я с вами нормально разговариваю обычно. Такая какая-то вся замученная. Давайте по теме разговаривать все-таки. Или ты Я знаю, чего вы добиваетесь, Светлана Викторовна. Викторовна, я знаю, чего вы добиваетесь. Вы пытаетесь увести тему в другое русло. Давайте все-таки о задолженности говорить. Ну а... Она меня не, не хотите, а в чем ваша проблема? Она меня не Вас не беспокоят звонки коллекторского агентства? Нет, не беспокоит. Они меня развлекают, я же сказала. Хорошо, а то есть под вашим разговором признаете, что займ это... Светлана Викторовна, а, вы поймите правильно, звонки вам прекратятся с коллекторского агентства рано или поздно. Да. Но тогда начнут с вами работать уже судебные приставы. Ну ничего страшного. Вы с приставами, я думаю, не будете так разговаривать. Разговариваю с ними. Очень душевные ребята. Есть опыт общения, так что не переживайте. Есть опыт общения с судебными приставами. То да, есть, я так да. понимаю, счета ваши арестованы, имущество арестовано, да? У меня все, да, прям все арестовали, прям до трусов прям все арестовали. Всю недвижимость. Подождите, а как вы при этом в школе работаете? Все столы со стульями, все вынесли мне туда. Ну, это нормально для вас, Светлана Викторовна. Да, а вы как при этом в школе-то работаете? А я там на раскладушечке сплю, а то из дома-то все вынесли. Да как директор еще внимания на это не обратил? Ничего, там, сочувствием чем относится. Он вообще занимается? Сочувствием. Сочувствием к вам да, относится? Да, да. А вы кем работаете? Я Педагогом там или полы моете? Нет, я... А в чем ценность вашей Я сразу получается? Всем занимаюсь. Я и педагог, и полы мою, и в гардеробе. А вы чему детей можете научить вот Ой, в такой чему. Ситуации? Ой, житейской мудрости могу научить. Подождите, Светлана Викторовна, вам странно не кажется, то, что есть педагог в одной из школ, да, школа там номер один у вас, нет, ошибаюсь, педагог, который халатно относится к долговым обязательствам. Ой, да, и что? Который не выполняет эти долговые и обязательства. Что? Вы не думаете, что у работодателя рано или поздно вопросы могут появиться к вашему месту пребывания в школе? Он знает же все, с сочувствием относится, мы же уже Слушайте, эту тему обсудили. Ну, обсудили, а по MoneyMan исполнительный лист на работу придет. С этого момента директор школы будет нести ответственность за своевременный перевод денег к приставам. Это бухгалтерия. А что вы так смеетесь? У нас бухгалтерия работает прекрасно. Бухгалтерия, директор Она школы, ваш работодатель. Она прекрасненько будет отстегивать все по исполнительному этому листику. Все 50% моей зарплаты. Вы, Светлана Викторовна, работодателю, думаете, нужны эти проблемы из-за вас? А в чем проблема-то, я не понимаю. Ну, в том, что если в течение 3 дней с момента начисления зарплаты деньги приставам приведены не будут, в таком случае по кодексу административных правонарушений и работодатель, и бухгалтер ответит. Да Таких что? Сотрудников, как вы, увольняют, Светлана Викторовна. Да что ты? Они без меня не смогут. Я там сразу на 3 должностях. Я и преподаватель, и полы мою, в гардеробе работаю. Как они без меня там будут? Они меня никогда в жизни не отпустят. Они вцепились в меня. Ну, да. Полы вообще, у нас никто не может да, взять больше, кроме вас. Конечно. Так я же вообще 3 в 1. Сотрудник ценнейший. Просто никто так не способен, как я. Самое простое, что приставы делают, во-первых, это арестовывают счета. Вы свою зарплату пополам поделите. Так я тебе уже тоже сказала, что бухгалтерия будет прекрасненько свинявливать пол зарплаты. 50%. Да, да, 50% будут высчитывать у вас. Ну, подождите, Светлана Викторовна, а жить вы на что будете? На 50% оставшейся зарплаты. Коммунальные услуги оплатить, да, вам найдут, хоть деньги будут оставаться с вашей зарплаты? Я же на 3 должностях. Да, мне-то что нервничать, я после нашего разговора забыла, как вас зовут, и да все, я мне нормально. Я тебя тоже забуду, ты меня поразвлекала, и я тебя забыла. Светлана Викторовна, да я не спорю, что вы можете забыть, как меня зовут и так далее, просто проблема-то у вас останется. Да нет у меня проблем, я же тебе говорю, если пойдет в суд кредитор, это же вообще шикарно, это у меня голова вообще болеть не будет, все по исполнительному листику по 50% вообще без всяких проблем, пожалуйста. Да. Ну, вообще, как правило, для кредиторы не взаимодавят, в суд обращаются не для того, чтобы вы платили частями, или вообще не платили, а для того, чтобы получить деньги обратно. То есть у кредитора есть право на то, чтобы направить приставам ходатай. Вы себя плохо чувствуете? Вы, может быть, будете слушать собеседника? Очень плохо. Совсем плохо. Я обратила на это внимание. Светлана Викторовна. Вместе с тобой подохну. Ты такой голосок, короче, реально умирающий лебедь, блин, позвонил мне. Все, прекращаем, да? Я понимаю, к чему вы ведете. Нет, просто смотрите, кредитор есть право на то, чтобы приставам направить ходатайство на назначение дополнительных мер взыскания. А зачем, вычитывать если я и так зарплаты, буду выплачивать? 50%. А потому что взаимодавец будет суд обращаться не для того, чтобы вы платили частями, понимаете? Суд обращается, а все равно пристав-то станет все равно наименее защищенным. Потому что в наших отношениях с банком, банк, как бы он банк, да? А я сторона наименее защищенная, и пристав обязан стать на мою сторону. Приставы? Обязан кто стать такие? В вашу сторону. Кто ж такие судебные приставы? Я сидела, меня пугала судебными приставами. Тут Светлана Викторовна, а почему... Значит, ходатайства какие-то приплетать. А при чем здесь приставы? Вы незащищенная сторона. При чем здесь пристав? С чего он будет вам помогать? Как чего? Обязан он. Ну, мои интересы хорошо, какой ставить приоритет над приоритетами банка. Вы, может быть, путаете работу приставов Нет, и работу адвоката? Я все знаю. А с чего пристав обязан? На основании какого закона? У него закона, такой регламент может работы. Он обязан. Вот регламент работы судебных приставов? И в инструкциях должностных. Это все в законе прописано. Это везде все прописано. На ходу если ты об этом не надо, знаешь, Светлана если ты об этом не знаешь, то это не значит, что этого не существует. Ты повнимательнее изучи кредитор тогда исполнительное производство, кредитор повнимательнее изучи. Раз ты там, тебя там что-то научили, похватало где-то по верхам, а ты углубись в проблему, чтобы сама-то хотя бы примерно ориентировалась. Вы сами-то законом-то читали вообще? Вот я только что знаете, тебя юридически никто образовываю. Потому что ты элементарных вещей не знаешь. Я на тебя время трачу, еще и тебя учу. Светлана спасибо Викторовна, тебе ну мне сказала больно это слышать. Ты мне спасибо Светлана сказала Викторовна бы. Я не могу это слушать, это полный бред. Не можешь кладить трубочку. Кредитор какой просто имеет бред право закон на то, чтобы бред направить жалобу службы судебных нас приставов. Светлана Викторовна, кредитор направляет приставам. Ну, Светлана да, Викторовна, то, что вы говорите, что это бред. Кредитор вот направляет такая приставам. Законы. Вы параллельно принципе будете говорить? Не знать не обязательно вам. Вам у вас работа в другом. Зачем вам законы знать? Вам вредно их даже знать. Не дай бог вы будете знать законы. Вам врать будет не так удобно. Все сказали. Ну а что ты еще хочешь услышать? Ты от меня и поняла, что ничего не добьешься? Светлана Викторовна. Что? Кредитор жалобу приставам судебным направит, ну, давай, все, и вперед вам назначит другого судебного пристава, который выполняет будет свою работу как положено. У него по 2000 человек пристав домой придет. Это, будут они там менять ходить. Светлана Викторовна, юристы банка, юристы-кредиторы, взаимодавцы, они параллельно работают с судебными приставами. Скрипт это вам нарисовали, да, скриптики. Да, у вас такие талантливые. Вы, я не знаю, просто вы где эту информацию, где вы эту информацию, просто интересно получили. Такие у вас весьма такие, да, талантливые. Да, давайте мы не будем разговаривать параллельно. Нет, мы будем разговаривать параллельно. Я люблю разговаривать параллельно. Мне это нравится. А в чем смысл? Я звоню для того, чтобы вам объяснить, а что есть и альтернативные варианты погашения задолженности. Мне это не надо объяснять. Ты только начала, только у меня в заблуждении будешь. Это мне не помогает. Светлана Викторовна, вы не будете рассчитываться сейчас, вы рассчитаете все мышцы. Пытаешься меня вводить в заблуждение, понимаешь? К вам пристав домой придет с целью описи ареста имущества вместе с соседями. Да, да, я же говорю, у меня все вынесли, я с Колей на раскладушке ночую. Что, забыла, что ли? Тут у тебя память такая, да, как у рыбки, как у всех коллекторов, да? Светлана Викторовна. Там вообще не помню, а там вообще забыла. А в чем ваша проблема? Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы, в принципе, можете платить частично, да? Вам это никто никогда не запрещал. Кто тебе сказал, что я могу? В чем ваша проблема? Я не хочу. Это у вас так проблема. Вы не хотите, или у вас нет денег, или не другая хочу. Какая-то проблема? Не хочу. А, вы платить не хотите? Да. Но вот по запись разговора признаете, да, что платить, да, не хотите, да, и займ, да, брали цель невозврата. Запись отдаст. То есть, да, и при этом вы настаиваете... Да, подождите, и при этом вы настаиваете, что пристав будет на вашей стороне. Конечно, конечно. Настаиваю. Светлана Викторовна, я вас и последствия попросила, отказываясь от оплаты на уверенных условиях. Вы по ситуации только тебе твоя работа, да, сейчас скажешь. Ой, господи, пропащая душа. Почему я забыла? У вас проблемы как были, так и остались. Пропащая ты душа. До свидания. Давай. Алло. Здравствуйте. Да-да. Меня зовут Колбушев Николай Владимирович, старший специалист по работе с просроченной задолженностью, ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Разговор записывается. Вы Светлана Викторовна? Да. Фамилия, да? Ага. В целях информационной безопасности назовите дату рождения вашу. Нет. А что, такое стесняетесь, что ли? Стесняюсь. Надо же как, вот так? Не важно. Да нет, важно. Нет, итак, мы важно. Действуем у тебя из школы микрофинансовой компании MoneyMan по погашению задолженности по вашему займу. И на 22 мая у вас задолженность 47200 рублей. Что, Светлана Викторовна, денег заработать не можете? Не могу. А муж тоже не может, да? Не может. Никто не может, да? Никто не может. А что такое? Вы зачем займ вообще брали? Объясните. Захотела. На что не хватало-то? На покушать не хватало? Не важно. Ну как это не важно? Важно. Не важно. Я сам решаю для себя, что это, что будет важно, а что не важно. Это я решаю. Мама-то знает о долгах? Знает. Она готова к визиту в службу судебных приставов? Готова. Она же по месту регистрации проживает? Она же. Как у вас мама перенесет-то арест имущества, расскажите? Легко. И не принуждённо. Легко? Да. Легко и не... То есть ваша мама потеряет практически все свое имущество, но для нее это будет так ерунда. Да, так и будет. Надо же как. Много долгов-то, Светлана Викторовна? Очень. И что делать с этим собираетесь? Ничего. Ничего, так всю жизнь сидеть с долгами, да? Да, все опишут, все вынесут и все. Все хорошо будет. Нет, не все. Легко и свободно. Вы думаете, на этом все закончится, что ли? Тюрьму посадят. Светлана Викторовна, да. Вот вы объясните мне, вы вообще с какой целью вот эти деньги набирали? Зачем? Не важно. А кто вас обидел? Вот объясните мне. Никто. Вот с вами нормально разговаривали люди, да, неоднократно? Ну, обсуждали проблемы касаемо ваших долгов, вы прекрасно понимаете, почему вам звонят, и что вы сами в этом виноваты. И что дальше? Так а почему вы ситуацию никак не исправляете? Вы вот думаете, что все всегда так и будет, что ли? Не важно, что я думаю. Почему важно? Не важно. Потому что именно то, что вы думаете, приводит к тому, что вы делаете. Это по факту, исходя из того, что вы ничего не делаете, вы, наверное, ничего и не думаете. Да, ничего не думаю. Вы долго будете бегать от этой проблемы? Долго. Да долго-то не получится. Получится. С чего вы взяли? Я так решила. Нет, объясните мне, почему. Не хочу. Ладно, я так понимаю, адекватного разговора с вами все равно не получится, конечно. Да? Конечно. Конечно, не получится, потому что конечно. Вы не способны его, видимо, вести. Естественно. Конечно, естественно. Ну, все. Ладно, мужу передайте своему, что согласно статье 45 Семейного кодекса взыскание может быть обращено на имущество супруга. Хорошо, передам, поржет. Давай. Конечно, смешно, когда жена-то должница, а муж не может ее обеспечить. Да, не может. Муж-то, наверное, тоже должник, да? Конечно, все должники. Угу. И мышки, и кошки, и все. Полностью, угу. Даже тараканы. У вас еще и тараканы есть? Конечно. Очень плохо. В голове у тебя в основном. Знаете еще, Светлана Викторовна, если у вас все так плохо, то кто-нибудь из соседей может просто сообщить в органы опеки для проверки условий содержания ваших детей. Отлично. Если вы действительно рассказываете, что пусть у вас забирают все так плохо. Всех детей, пусть забирают. Конечно, пусть забирают. Забирают всех, пусть забирают. Вы вот сейчас думаете, что с вами шутит кто-то. Нет, с вами никто не шутит. Ну, сидите дальше, поясните. Хорошо. Посмотрим, как долго вы сможете это делать. Давай до свидания. Посмотрим. Пока.